Интервью, данное одним учеником, его имя и принадлежность к факультету мы не раскрываем ради его безопасности, подтвердило, что такими экспериментами дети Артура Уизли занимаются уже давно, чуть ли не с первого курса учебы. Из-за этого логически появляется вопрос, чем же таким занят Альбус Дамблдор, директор школы Хогвартс, если прямо под его носом творится такое безобразие. От интервью директор школы отказался, лишь сообщил, что они всего лишь дети, и им свойственно иногда шалить. Вот только он и не стал слушать, что эти шалости очень опасны для детей, которых ему вверили. Как вчера стало известно, оба юных Уизли, с учетом их возраста, получили по полгода Азкабана за постоянные издевательства над учениками. Отойдя от шока, Гарри только сейчас понял, что давненько не видел близнецов и не слышал о их делах. Хотя самое удивительное было другое, как это произошло, как, черт возьми, они вообще получили интервью и с ним. Поттер Эванс с подозрением посмотрел на Сьюзен, которая сидела с невинным выражением лица, как и ее подруги. «Сью, случаем это не связано с тем, что ты у меня не так давно позаимствовала мантию-невидимку, Гарри», возмутилась Хаффлпаффовка, впрочем, продолжая улыбаться. «Как ты можешь так говорить? Случайно связано. Да это напрямую связано. Понятно все с тобой. Давай, рассказывай», ухмыльнулся парень. Сьюзен всегда считала, что она очень добрый и отзывчивый человек. Именно поэтому она и попала на Хаффлпафф, факультет, где обучаются самые дружелюбные студенты Хогвартса. Но помимо этого, Сьюзен ценила справедливость, даже если для того, чтобы ее добиться, нужно идти до конца. Именно поэтому она сейчас и сидит под мантией-невидимкой вместе с Ханной в гостиной Гриффиндора. Что они тут делают? Ответ очень прост: ищут свидетельство того, что близнецы вытворяют в свободное время. То, что благодаря Гарри и его карте мародеров, близнецов постоянно ловит завхоз Аргус Филч и отправляет их на отработки, нисколько не мешает этим двум продолжать эксперименты. Вот и сейчас они положили какие-то конфеты в общую миску, стоящую на столе посередине гостиной, и сидят неподалеку, стараясь не смотреть в центр гостиной. «Сьюзен, ты уверена, что стоит это делать?» – очень тихо прошептала мисс Саббат. «А ты как считаешь, Ханна?» «Конечно, уверена. Им слишком долго сходило все с рук, пора призвать их к ответу. А если ты переборщишь, и их посадят в Азкабан, значит, так надо. Я всего лишь провожу расследование, а там уже компетентные органы решат, штраф, выговор или Азкабан. Почему мне кажется, что это связано с тем, что Гарри оказался в больничном крыле после той драки? Тебе кажется, я за ними слежу еще с начала этого года, просто теперь я решила идти до конца и нанести один самый сильный удар по ним, чем собирать крохи информации. Они слишком долго делали то, что хотели, и никто их не останавливал. Все, хватит болтать, и давай записывай за ними». Ханна, тихо вздохнув, начала быстро писать в блокноте, который ей недавно дала подруга, пока сама Сьюзен фотографировала то, что происходило. «Вы можете спросить, как эти две девочки вообще попали сюда?» Тут тоже простой ответ. Они недавно узнали пароль от гостиной и проникли сюда, благодаря все той же карте мародеров, убедившись, что тут никого не было. Откуда они знали пароль? За это надо благодарить Полумну Лавгуд. Она умудрилась так затуманить одному второкурснику Гриффиндора мозг, что тот даже и не понял, что сдал девочке с серыми глазами пароль от своей гостиной. Хм, Ханна, запиши, конфеты близнецов, разработка номер 2. Вызывают кровь из носа при поедании. Время, почти мгновенно, прошептала Сьюзен, фотографируя произошедшее. Записала. Что-то еще, пока не знаю. Побудем тут еще минут 10, потом уходим к Луне. Посмотрим, может, ей удалось взять интервью у пятикурсника. Как мисс Боунс и говорила, спустя 10 минут она и Ханна уже покинули гостиную Гриффиндора и ушли к себе, где и застали улыбающуюся мисс Лавгуд с еще одним блокнотом в руках. Когда девочки закончили рассказ, Гарри понял, что ближайшие пару минут есть точно не сможет. Да и как тут поешь, когда ты ржешь как сумасшедший? Пока Поттер Эванс смеялся, подошли и остальные рейвенкловцы, собираясь позавтракать, и застали одного из своих воронов лежащим на полу и громко смеющегося. Истерика от смеха прошла лишь спустя 5 минут. «Гарри, ты в порядке?» – забеспокоилась Гермиона, стараясь не смотреть слишком пристально на друга. «Да, да в порядке. Ух, давно я так не смеялся. Мия, сделаешь одно одолжение?» «Какое?» «Напомни, чтобы я очень хорошо поблагодарил Сью, Хби и Луну за то, что они сделали. Я у них в долгу. А что они такого сделали?» — поинтересовался Невилл, пододвинув к себе тарелку с кашей. «А вы не знаете? Короче, слушайте». Но наконец, наступил день, который Гарри очень долго ждал. 31 октября, день похода в Хагсмит. Примечание автора: лично я точно не знаю, в какой день первый поход, но вроде, если я правильно прочитал, то МакГонагалл говорила, что разрешение надо приносить до 31 октября, иначе никто не пойдет больше в Хагсмит. Хэллоуин в этом году попал на воскресенье, то есть выходной день, поэтому прямо с 7 утра Ревенкловец уже ждал подругу в гостиной, одетой в одежду на выход. Редкие дни, когда Гермиона просыпалась поздно, и как назло, сегодня был именно этот день. С другой стороны, Гарри сам виноват, что так рано встал, ведь поход назначен на 11 часов, а он сидит одетый с 7. В половину 11-го из спальни для девочек спустилась Гермиона и увидела парня, сидящего в кресле и клюющего носом. «Гарри!» — позвала его девушка, слегка потрясся его за плечо. «Да, что?» — подпрыгнул Гарри, едва не споткнувшись и затормозив буквально в нескольких сантиметрах от лица Гермионы. Парочка смотрела друг на друга несколько секунд, не сразу поняв, в каком состоянии замерли, но когда глаза Гарри сконцентрировались на губах подруги, которые находились так близко, а ее дыхание стало приятно щекотать его лицо, он мигом отодвинулся назад, рухнув в кресло. «Прости, Мия, я это немного задремал», — стал оправдываться Поттер Эванс, краснея так, как еще ни разу не краснел, и боясь поднять взгляд на подругу. Поэтому он и не видел, что лицо девушки пылает как маков цвет. «Ничего страшного», — тихо ответила Гермиона, делая шаг назад. Дыхание девушки сбилось, словно она пробежала несколько кругов, или очень долго плавала. Она ясно поняла, что если бы Гарри не отодвинулся, она могла бы его поцеловать, а как бы он на это отреагировал? Потерять его дружбу из-за секундной слабости она не хотела. «Ты давно ждешь? С 7 часов, Гарри. Ты хочешь сказать, что встал в 7 часов и все это время сидел здесь?» «Ну если точнее, то я встал в 6. Пока помылся, перекусил и так, по мелочи, прошел целый час. Ох, Гарри, поход ведь начнется в 11, ты мог бы поспать подольше. Прости, нервы. Это ведь первый поход в деревню, о котором мы столько слышали в течение 2 лет. Правда, в основном все говорят только о магазине «Зонка», баре «Три метлы» и кафе «Мадам Поддифуд». Я тоже о них слышала, только ты забыл о сладком королевстве. Но ты вроде говорил, что Сириус о чем-то еще тебе рассказывал. Гарри, поборов смущение, смог задорно улыбнуться и, наконец, встать с кресла. Спустившись во двор и отдав разрешение мистеру Филчу, парочка погрузилась в кареты, отправившись на первое посещение Хагсмида. Нервничали ли они? А да, причем думали в этот момент об одном и том же, и если Гермиона прекрасно понимала, что это просто дружеская прогулка, то Гарри метался между тем, чтобы считать это дружеским походом и свиданием. Стоит ли отправляться в кафе? Ну, если только не к мадам Поддифуд. Гарри тошнило от обустройства этого кафе. «Три метлы? Нет, там практически нет безалкогольных напитков», — а спаивать свою подругу он не собирался. Про себя Гарри не переставал благодарить Сириуса и Римуса, которые рассказали о Хагсмиде более полно. Значит, ему будет что показать и куда привести подругу. Прибыв на место, Гарри помог девушке выбраться из кареты, и парочка отправилась на прогулку. Вначале Поттер Эванс показал Гермионе ратушу, о расположении которой рассказывал его крестный. Неподалеку находился магазин «Дервиш и Бэнкс», который продавал различные волшебные вещи, где девушка смогла купить подарок для родителей. Естественно, не обошлось от похода в книжный магазин, из которого Гермиону пришлось едва ли не насильно вытаскивать. Чтобы сгладить этот момент, парочка отправилась в продуктовый магазин, где Гарри купил подруге мороженого. Под поеданием мороженого и разговорами, парочка пришла к фонтану в центре деревни. Два феникса, установленных на фонтане, ярко сверкали на солнце, при этом не резали глаза яркостью. Казалось, будто они живые и вот-вот взлетят в воздух. Парочка простояла возле фонтана минут 10, восхищенно рассматривая его. Хотя, если говорить точнее, разглядывала его Гермиона, Гарри же больше всего смотрел именно на девушку. Ближе к концу прогулки пара отправилась к одной из самых знаменитых достопримечательностей деревни, визжащая хижина, стоящая в одичавшем саду. Гарри, естественно, рассказал Гермионе, что на самом деле происходило здесь и почему все боятся заходить внутрь. И, конечно, все не обошлось без похода в эту хижину. Могла ли Гермиона отказать? Да, но не в этот раз. Одного взгляда на Гарри, у которого горели глаза, и отказать ему в каком-либо деле было почти невозможно. «Вау, Мия, смотри, как тут классно!» — радовался Поттер Эванс, рассматривая помещение. Он даже провел пальцами по глубоким царапинам на стене, которые оставил Люпин. «Представляешь, с какой силой Ремус это делал, и каково ему приходилось при этом», — добавила Гермиона, вздрогнув. «Быть тут одному, испытывая сильнейшую боль от превращения, и так каждый месяц». Гарри, посмотрев на подругу, отметил, как она вздрогнула и стала потирать руки, словно она замерзла. Улыбнувшись, он приблизился к ней, снова оказавшись чуть ближе, чем обычно стоят друзья. Теперь ему не приходится этого испытывать. Есть аконитовое зелье, которое облегчает его превращение, и он больше не один. А рано или поздно, я создам лекарство, которое спасет его от зверя. Гермиона расслабленно улыбнулась, ее явно отпустила атмосфера этого помещения. Если кто и сможет это сделать, то только ты. Я в тебя верю. Пойдем, нам пора возвращать в школу, а то накажут, и в следующий раз мы не сможем сходить в Хагсмит. Это намек, что ты согласишься и в следующий раз пойти со мной. Поинтересовался Гарри с улыбкой. «Все возможно, мистер Поттер», — лукаво ответила девушка. «А теперь, вернемся к настоящему времени, то есть, к ночи Хэллоуина. Какова же причина того, что факультет Рейвенкла сейчас спит в большом зале?» А вот причина была и очень даже веская. Как выяснилось, в школу пробралась Беллатриса Лестриндж и ворвалась в гостиную Рейвенкла. Как ворвалась? Ну, она взорвала дверь, когда не смогла ответить на вопросы и войти внутрь. Взрыв был слышен, наверное, по всей школе, но к тому времени, когда к гостиной подбежали преподаватели, заключенная уже успела переворошить все в гостиной и сбежать. Лишь профессор МакГонагалл успела увидеть, куда она бежала, но догнать не успела. И вот теперь студенты профессора Флитвика лежат в спальных мешках и рассуждают, зачем беглая ведьма это сделала. «Гарри, ты спишь?» «Нет, Нев, думаю. Пытаюсь понять, как ей удалось проникнуть в школу и не попасться. Она же вряд ли знает, где тут все черные ходы. Может, ей помог Петтигрю? Он ведь был одним из мародеров, а уж кто-кто, но они точно все тут знали. Плюс, десяток лет провел с Уизли, и от них мог узнать все тайные ходы. Возможно, но зачем им вообще сюда лезть? Тут дементоры, охрана. Их же прибить могли. Тебя, наверное, разыскивали. Ты ведь виновен в том, что Редл пал. Но если честно, жаль, я с ними не встретился. Нев, не глупи, а ты бы ничего не смог сделать против двух темных магов. А вдруг, громко произнес Рейвенкловец, и тут же понизил голос. Мне не до Петтигрю, мне бы только добраться до Лестриндж и разобраться с ней. Гарри жалобно вздохнул. Кстати, как там родители? Вы их отправили ка? Да, я уговорил бабушку попробовать твой вариант, но пока она не написала, есть улучшение или нет. Надеюсь, произнес Гарри, им станет лучше. Я тоже надеюсь на это, Гарри. Я тоже. Ладно, давай спать. Завтра зелья первыми будут, и если хорошо не поспим, взорвем котлы. Спокойной ночи, Гарри. Спокойной, Нев. Лонгботтом тихо сопел уже через несколько минут, а вот Поттер Эванс продолжал лежать и думать, и злиться. Раз уж они знают, где Гарри учится, и могут за ним проследить, значит, они могут сделать так, что пострадают и его друзья, в особенности, Мия. Парнишка повернулся на бок и посмотрел в ту сторону, где лежала его подруга. Сегодняшний поход в Хагсмит принес ему только положительные эмоции, но сейчас ему было страшно, и к страху прибавлялась и ярость. Он планировал в этом году все рассказать Гермионе насчет того, что он к ней чувствует, а теперь, с учетом двух беглых преступников, это очень опасно делать. И вот что прикажете делать, если скажет, то он просто подставит Гермиону под еще больший огонь, ведь Лестриндж не хвост, она просто убьет его подругу и все. А если не сказать, вдруг она уйдет к другому? Гермиона очень красивая девочка, по-любому найдется тот, кто к ней подойдет и предложит встречаться. Что же ему делать? Я решился, и пойду до конца. Медленно наступил декабрь, приближались каникулы, а вместе с ними и промежуточные экзамены. Гарри полностью восстановился и теперь активно начал наверстывать упущенное в тренировках, в особенности, по квиддичу. В начале второй недели декабря должна быть встреча Рейвенклаа с Хаффлпафф. Первая игра сезона Гриффиндор-Слизерин закончилась для львов полным провалом. Потерявшую близнецов команду львят просто выносили с поля после плотного обстрела загонщиков змей, так что к концу матча у них оставался только Оливер Вуд и запасная команда, которая еще ни разу и не играла. Гриффиндор был полностью разгромлен со счетом 20-300. На встречах организации в выручай комнате все уже научились вызывать патронусы, конечно, не телесные, но зато серебряные щиты от дементоров стали достаточно мощные и держатся чуть более 3 минут. Освоив это заклинание, все 6 перешли к экспеллиармусу, и про себя одновременно Гарри смеялся и корил себя за идиотизм. Достаточно было вспомнить, как раньше он все время использовал это заклинание, особенно, когда его пытались убить авады. Нет, для внезапного нападения обезоруживающее заклинание хорошо, но вот защищаться с его помощью от смертельного заклинания – идиотизм высшей категории. Невилл в последние дни стал зарываться в каких-то своих бумажках, ведя расчеты. Конечно, ничего удивительно, вроде бы, все-таки не входит на нумерологию, но Гарри мимолетом видел, что на урок или домашнее задание это мало похоже. Так что, когда в один из дней друзья сидели в выручай комнате и отдыхали, Гарри подсел к другу и заинтересованно посмотрел в его записи. Чем занят, Нев? А, да так, по мелочи. Кое-что рассчитываю. Да я это уже давно понял, что не рисуешь. А что именно ты рассчитываешь? Помнишь, ты в том году заказывал у меня цветы? Спросил Лонгботтом и, дождавшись кивка, продолжил. Вот после того случая на меня часто стали ссыпать заказы на цветы. Кому на день рождения мамы или девушки, кому-то просто на какой-нибудь праздник или годовщину встречи. Знаешь, как это нелегко, рассчитать все заказы. Спасибо профессору Спраут, которая разрешила мне выращивать цветы у нее в теплице, иначе я бы ничего не успевал. Впервые вижу, чтобы у школьника уже был свой бизнес, причем безопасный, улыбнулся Гарри. А то с учетом того, что собирались делать близнецы, их бизнес был не таким уж и безопасным, и даже вредным. Интересно, что станет с их разработками теперь, когда они в Азкабане. Говоря это, Невилл мимолетом посмотрел на Поттер Эванса, чуть улыбаясь. Кто знает, Нев, может, пропадут бесследно, а может быть, кто-то заберет их себе, для безопасных экспериментов. Лонгботтом лишь слегка мотнул головой, и вернулся к записям, делая вид, что он не видел, как неделю назад несколько сладостей близнецов Уизли перекочевали в чемодан Гарри. Совсем недавно Поттер Эванс получил письмо от Люциуса, опять же через Драко, где глава рода Малфой благодарил рейвенклаффца за такой приятный сюрприз в виде детей Уизли в Азкабане. Судя по почерку, пока Люциус писал эти слова, он с трудом сдерживал смех. Тренировки по квиддичу у рейвенклаффцев разительно отличались от гриффиндорских. Оливер Вуд, особенно после недавнего поражения Слизерину, начал буйствовать по полной программе. Он начал гонять свою команду так, что бедные ребята едва приползали в замок, а там еще и до гостиной надо добираться. Для них самое важное было скорее победить, точнее, этого желал Оливер, это ведь его последний год, поэтому гриффиндорец начал тренировать не только основной состав, но после последней игры и запасной. Слизеринцы в основном оттачивали боевые навыки, то есть тренировались выводить из строя соперников. Хаффлпафф привыкли играть ради удовольствия, им было важнее хорошо поиграть, и счет был не так важен, что, кстати, не мешало им иногда побеждать. А вот вороны любили игру в основном только ради полетов, что неудивительно. Практически все, кто находится в команде, обожал летать и обычно, вместо игры, у команды начинались соревнования, кто быстрее всех летает, и кто дольше всех пролетит. И на тренировку всегда выходили и основные, и запасные игроки, а иногда и не только. Но не надо думать, что толка от этого не было. Такие соревнования тоже помогали команде развиваться, иначе в играх 1990-1991 года Рейвенклаа бы не победил. Да и просто полетать с товарищами по команде помогает выпустить пар, так что вороны всегда выходят на поле спокойными и готовыми ко всему. Вот и сегодня, выбрав для тренировок вечер среды, команда Рейвенклаа собралась на поле, как обычно, почти не обращая внимания на саму игру. Загонщики, в том числе и Невилл, как обычно, поднялись выше команды и попросту начали обстреливать своих бладжерами, без фанатизма, разумеется, а охотники летали по полю, уворачиваясь от мечей и стараясь перегнать друг друга. «Ребята, тормозим!» — крикнул капитан Роджер Дэвис, увидев на поле посторонних. «Остаемся в воздухе, я сейчас». Как оказалось, на поле пришли барсуки, капитаном которых был Седрик Дидгари. Видно, им не сообщили, что на сегодня поле занято, но после нескольких минут разговоров, Дэвис предложил команде Хаффлпаффа присоединиться к ним, так что сейчас можно было увидеть, как небо над полем просто забито игроками. Так что оба ловца из разных команд, Чжоу Чанг и Седрик Дидгари, наперегонки ловили тренировочный снитч, и пока что лидировала девушка, поймав мячик 6 раз из 10. А Гарри попросту радовался тому, что наконец можно летать. Сейчас это был единственный игрок, который не просто летал наперегонки, но еще и умудрялся появляться перед носом других игроков, пугая их и мешая, за что уже через 10 минут тренировки за ним начали гоняться. Невилл Лонгботтом, Гермиона Грейнджер, Рэндальф Барроу, игроки Хаффлпаффа, загонщица Максина Флэрти, вратарь Герберт Флит, у которого Гарри трижды отобрал мяч, когда он должен был его поймать, и охотник Малькольм Прис. Позади этого всего летел капитан Рейвенкла, пытаясь их остановить и успокоиться. «Гарри, а ну вернись!» — кричал Флит, пытаясь догнать охотника Рейвенкла. «Я жить еще хочу. Если не остановишься, будет хуже!» — это уже кричал Невилл, размахивая битой. «Хуже уже не будет, Нев!» — крикнул в ответ Поттер Эванс. Остальные игроки, до которых Гарри еще не добрался, висли в воздухе, следя за небольшой вакханалией, творящейся здесь, и боялись представить, что может случиться на игре, когда юный ворон выйдет на поле. А потом все дружно жалобно вздохнули. Следующая игра как раз Рейвенкла и Хаффлпафф. В отличие от того дня, когда играли львы и змеи, сегодня вместо жуткого дождя шел снег, который уже успел за несколько дней покрыть замок и прилежащую территорию толстым слоем. Снегопад практически не мешал игре, только если снег не попадал за шиворот. Чтобы не замерзнуть, все игроки использовали согревающие чары, хотя у Гарри уже была идея научиться создавать согревающие руны. Хоть их и изучают только на 5-м курсе, но это не означает, что нельзя изучать вне уроков. Когда капитаны обменялись рукопожатиями, и мадам Трюк сказала: «По метлам». 14 игроков устремились в небо, готовясь к началу матча. Смотря друг на друга, некоторые из барсуков с некоторой опаской смотрели на охотника Поттер Эванса, который висел в воздухе с улыбкой, словно кот, сожравший школьный запас сметаны в одно лицо. «Гарри, ты помнишь, что надо делать?» — негромко спросил у него Дэвис. «Роджер, я же сам предложил такое», — хихикнул парень, и его улыбка стала еще шире. «Конечно, помню. Тогда еще раз спрошу, ты уверен, что так будет лучше?» «Насчет лучше не факт, а то, что будет веселее, это точно. Начали!» — крикнула мадам Трюк, и игра началась. Вроде бы разговор самый обычный, если бы не одно «но». Сейчас была игра, а все барсуки прекрасно видели, что может вытворить Поттер Эванс на поле с такой вот улыбкой. В это же время внизу запасные игроки сидели на скамейках, смотря за игрой основного состава и делали ставки, до кого первым докопается Гарри Поттер Эванс. Победил Джереми Стриттон, который поставил на то, что загонщик барсуков Энтони Рикет сдастся первым. И уже на 4-й минуте игры, после того как Гарри уже трижды едва не сбил его, загонщик сорвался, начав обстреливать слишком быстрого охотника, под его громкий смех. На 10-й минуте уже все поняли, что тактика огненного лосого ворона лишь одна – вывести соперников из равновесия. Гарри сам предложил такое капитану, и Роджер, после раздумий, согласился. На тренировках такая тактика неплохо себя показала, осталось проверить ее в реальном матче. Поттер Эванс изволил веселиться. Он не помнил, чтобы он так веселился на игре в прошлом. Вот так вот носиться по полю, внезапно выскакивать перед лицами других игроков, беззлобно посмеиваясь. Правда, через несколько минут Гарри понял, что оба бладжера часто стали летать именно за ним. Вот и сейчас, уворачиваясь от еще одного мяча, Гарри быстро промчался прямо перед охотницей Тамсин Эпплби с криком «Берегись!», отобрал у нее квофл, и тут же камнем полетел вниз. Где-то над ним послышался громкий хруст удара мяча об метлу, и громкий голос охотницы, желающий дать Поттер Эвансу хорошенького пинка. Гарри в ответ только лишь рассмеялся, резко дернувшись в сторону колец Хаффлпаффа, где, поиздевавшись над вратарем, делая вид, что теряет мяч, потом резко ловит и делает обманные выпады, наконец забил гол. Игра продолжалась чуть больше получаса, вороны вышли вперед на 40 очков, когда наступила полная тишина. В глазах Гарри появилась дымка, мешающая нормально видеть, и до парня сразу дошло, что это означает. Дементоры, Мордрит и Моргана, какого черта они тут делают? Они ведь должны были здесь только на первой игре, хотя их тогда и не было. Коротко взглянув на трибуны, Гарри со злостью догадался, какая причина этого, и тут же поменял полет мысли. Нужно было спасаться от дементоров. Воронам это удавалось лучше всего, не зря же они постоянно тренировались летать как можно быстрее, а вот барсукам было тяжелее, но и им удавалось уворачиваться. Мысли Гарри уже начинали путаться, он не мог нормально сосредоточиться, а в голове стали слышны голоса, но парнишка упорно сопротивлялся порыву услышать родительские голоса. Мимо него проносились игроки, едва не сталкиваясь. Потеряв нить реальности, Гарри заметил, что летит прямо за дементором, который летел за ловцом Хаффлпаффа, Седриком, и уже почти нагнал его. Даже находясь на расстоянии, Поттер Эванс видел, как Дигори с трудом держится на метле, вот-вот готовясь упасть с нее. «Как же вы меня достали, дементоры! Мало мы вас с Невиллом уничтожили в прошлом. Ладно, сейчас поиграем с вами еще раз». Поднявшись выше, Гарри сконцентрировался на светлых воспоминаниях, которые сплетались из прошлого и нынешнего. Вот Хагрид посетил его, сказав, что он волшебник. Вот Сириус говорит, что когда его оправдают, он заберет его от Дурслей навсегда. Перед глазами появились картинки седьмого курса. Он и Невиллу праздновали удачную атаку на Азкабан и спасение оттуда людей, причем отпраздновали так, что Невиллу потом пришлось осторожно тащить Поттера, перебравшего огневиски, до гостиной, чтобы не попасться. Теперь появились картинки этой жизни. Первая встреча с Гермионой и Невиллом. Первый день рождения Гермионы, когда она не ожидала праздника. Чувство радости, когда профессор Снейп помог Гермионе прийти в себя, что спасло его подругу от ужасного. Его день рождения, когда он, вместе с Невиллом и Сьюзен пошел в кино на фильм. Пусть это не самое светлое, но очень приятное воспоминание. Гарри камнем рухнул вниз, несясь на дементора, и громко выкрикнул: «Экспекто патронум!» Величественный серебряный олень вылетел из палочки Гарри и врезался в дементора, ударив того рогами. Мощность заклинания была такой, что дементор не просто отлетел, его разнесло на атомы в серебряном свете, оставленным патронусом. Первый удар всегда самый сильный. Краем глаза Поттер Эванс видел, как Невилл тоже использует патронус, защищаясь от них серебряным щитом. Сделав круг, Сахатый начал атаковать дементоров, отбрасывая их от остальных игроков, не давая темным существам до них добраться. Сил, чтобы долго поддерживать это заклинание, у Гарри не было, но ему повезло. Когда Поттер Эванс уже дрожал, едва удерживая Сахатого, к нему присоединились патронусы деканов Гриффиндора и Рейвенкла, а секунды спустя и директора, что позволило рейвенкловцу расслабиться и увидеть, как Чжоу Чанг, сделав в воздухе мертвую петлю, прямо на выходе из нее ловит снитч, победно вскидывая руку. «Молодец, Чжоу, настоящий профессионал», — хмыкнул про себя Гарри, спускаясь на землю. «Всем ученикам, срочно пройти в свои гостиные», — раздался над полем усиленный голос Дамблдора. Никому не надо было повторять дважды, все и так быстро начали покидать поле. При приземлении Гарри взглядом нашел Гермиону, которая уже бежала к нему. «Гарри, ты в порядке? Ты такой молодец. Твой патронус был такой сильный, дементоры в страхе шарахались от него. Правда, поддерживать его долго я не мог», — устало проговорил Рейвенкловец. «Ты как, Мия? Ты замерзла?» «Нет, я», — мисс Грейнджер слегка замялась, поняв, что слишком близко подошла к Гарри. Она уже заметила, что, находясь возле него на таком расстоянии, мысли начинают слегка путаться, а тот пожар, который впервые появился тогда, в больничном крыле, выходит из-под контроля. «Я просто тоже использовала патронус, чтобы они не подлетали к нам, но у меня не получалось вызвать лань, как раньше». «Ничего страшного, Мия, с дементорами это получается гораздо тяжелее, чем без них», — успокоил Гарри подругу, обняв ее, не догадываясь, что она сейчас дрожит не от усталости после патронуса, а от того, что он очень близко. Уходя с поля, Поттер Эванс сбросил короткий взгляд в сторону директора школы, и в этом взгляде не было благодарности за помощь, В нем была только злость. А также он догадался, почему дементоры появились на поле именно в тот момент, когда на поле играл Гарри, и жажду крови, которую почувствовал Рейвенклавец, с трудом удалось подавить. После того случая на поле, Гарри, Невилл и Гермиона, стали чуть ли не знаменитостями в школе, в особенности первой. Ну, этого можно было ожидать, 3/3 курсника смогли наколдовать щиты Патронуса, а у одного вообще был телесный Патронус. Это же практически невозможно. Кстати, вороны в той игре выиграли с перевесом в 100 очков, и с немного расшатанными нервами. И виноваты в этом были далеко не только дементоры. На следующий день к Гарри подошел Седрик Диггори, успев выцепить Рейвенклавца после зелий. «Гарри, можно тебя на минутку?» Поттер Эванс, отделившись от друзей, подошел к капитану сборной Хаффлпаффа с небольшим удивлением на лице. «Да, Седрик, в чем дело? Что-то случилось?» «Нет, все в порядке. Просто хотел тебя поблагодарить за помощь с дементором. Если бы не твой патронус, меня бы ждала встреча с землей». «Не надо благодарностей, Сед», — улыбнулся Гарри. «Я в беде друзей не бросаю, а вы, барсуки, все-таки мои друзья, как-никак. Рад это слышать. Кстати, когда ты успел выучить это заклинание? Его, если я правильно знаю, даже в школе не изучают, это высшая магия. Когда у тебя есть домашняя библиотека родителей, а твой крестный является потомком еще одного древнего рода, хочешь не хочешь, но научишься». Диггори усмехнулся такому ответу и взъерошил свои волосы. «Ну, у вас воронов и тактика, должен я сказать. Впервые вижу, чтобы кто-то из охотников так выводил из равновесия соперников. Надеюсь, никто не в обиде?» — осторожно спросил Гарри. «Нет, никто не обижается, но нервы ты потрепал конкретно всем. Особенно бесился Энтони, когда не смог попасть в тебя ни одним бладжером. Интересно, что ваши удумают, когда будет игра против Слизерина? О, поверь мне, Сет, будет и весело, и немного больно. Надеюсь, змейки не обидятся». Посмеявшись, Седрик и Гарри пожали друг другу руки, и прежде, чем разойтись по кабинетам, Диггори произнес: «Гарри, позволь дать тебе совет, не тяни и пригласи куда-нибудь свою подругу. Девушки, они такие, могут и обидеться, если на них не обращают внимания те, кто им очень дорог». Надо ли говорить, какими глазами Поттер Эванс смотрел вслед Седрику? Ожидать такого он точно никак не мог. Хм, а может все-таки. Последний учебный день в Хогвартсе проходил как на иголках, все ждали, когда он наконец закончится, и можно будет собираться на каникулы домой. Гарри уже успел через Сьюзен передать ее тете письмо, что в министерство он готов прийти через 3 дня после Рождества. Последний урок в этот день был Узмс. Хагрид вел его достаточно хорошо, лучше, чем он помнил раньше, да и сам великан внешне выглядел так, словно чего-то ждал. Чего именно, все узнали в конце. «Вот и все, дети. Этот урок был последним для меня не только в этом году, но и в общем. После каникул у вас будет уже другой преподаватель. Я хочу пожелать вам ну счастливых каникул и удачного учебного года. Вот, до свидания, дети». Хоть Гарри уже и был готов к этому, но все равно загрустил и попытался выведать у Хагрида, кто будет новым преподавателем, но великан, вместо ответа, сказал, что после каникул это будет не первая интересная новость насчет учебы. И как это понимать, скажите? Сьюзен на этот счет расспрашивать вообще было бессмысленно, девочка лишь туманно улыбалась, отчего Гарри мог только жалобно застонать и хлопнуть себя по лбу. Научилась у Луны, вот же. Подарки к Рождеству уже были готовы для всех, особенно для Гермионы. Тут он постарается не ударить в грязь или снег лицом и сделает все по высшему разряду. Правда, все равно было немного страшно, что может пойти что-то не так. С его-то удачей он даже не удивится этому. «Гарри, ты еще с нами?» «А, что? Ой, простите, что-то я задумался сильно». «Даже слишком сильно», — улыбнулась Гермиона. «Мы тут до тебя 10 минут достучаться не можем». Поттер Эванс смутился. «Ну что тут поделать, бывает у него такое». Этот разговор случился в Хогвартс-экспрессе, когда поезд вез детей на каникулы. Друзья сидели в 7-м вагоне в своем купе. Луна болтала ногами, читая придиру и иногда вычитывая оттуда новости. Сьюзен, в своей шапке охотницы, которую она почти теперь не снимает, и дремала, привалившись к боку Невилла, чем заставляла парня краснеть. Сам Невилл вместе с Гермионой и Ханной обсуждал эти рождественские каникулы и кто где будет их проводить, а заодно пытался выведать у мисс Саббат, что еще придумала Сьюзен. Так что за вопрос был, где ты будешь проводить каникулы? Повторила вопрос Гермиона. Пока не решил. Я планировал немного побыть дома, а потом вместе с Сириусом отправиться в Австралию. А почему не сразу отправитесь? Поинтересовалась Ханна. Честно, у меня есть парочка дел, которые надо дома сделать. В частности, мне нужно в министерство. Сьюзен что-то такое говорила, вспомнил Лангботтом, но еще не уточняла, зачем. Все очень просто, ребят. Мадам Боунс мне сказала, что в министерстве есть пророчество, касающееся меня и Ридла. Удивленные глаза всех друзей, кроме Луны и Сьюзен, уставились на Ривенклавца. Ты серьезно? Нет, Нев, я тут шутки юмора рассказываю. Конечно, серьезно, поэтому я хотел бы попросить вас, если вы сможете, через 3 дня пойти со мной. Но ведь пророчество про тебя, нет, мы с радостью пойдем с тобой, просто разве ты не будешь держать это в тайне? Зачем, Нев, вы мои друзья, и держать от вас что-то в тайне, я не собираюсь, и прекрасно знаю, что вы никому постороннему не проболтаетесь, кроме одной тайны. Ты, наверное, сильно нервничаешь, произнесла Гермиона. Знать, что про тебя и темного лорда есть пророчество. Да нет, не нервничаю. Я к пророчествам серьезно не отношусь, и мне как-то не очень интересно, о чем там говорится. Самое главное, чтобы тетя Сьюзен получила вот это. Гарри достал из-за пазухи защитную коробочку с украшением внутри, в котором Гермиона и Невилл сразу же признали диадему Рейвенкла. 3 дня назад, сегодня, выручая комната открылась не как тренировочная комната, а как склад, где хранятся все вещи, которые собирали ученики годами, если не веками. Добби, вы звали меня, Гарри Поттер Эванс, сэр, спросил домовик, сразу появившись рядом с Гарри. Добби, у меня к тебе серьезное задание, ты можешь найти здесь темный артефакт? Домовик навострил уши, медленно оглядываясь по сторонам, а потом загрустил. Добби плохой домовик. Добби не может выполнить просьбу Гарри Поттер Эванса, сэра. Почему? Здесь слишком сильный магический фон. Он все перебивает, и Добби не может почувствовать темную магию. Естественно, сначала Гарри разозлился. Нет, он знал, где крестраж примерно находится, просто ему нужно алиби, которое можно будет предъявить мадам Боунс, показав воспоминания. И тут, в голове Рейвенклавца что-то щелкнуло. Добби, ты ведь помнишь тот черный артефакт, который я держал дома, чтобы передать их тете моей подруге? Ты сможешь найти такой же, ориентируясь на остаточную магию? Домовик тут же закивал головой, отчего его уши хлопали, словно крылья. Казалось, будто еще чуть-чуть и он взлетит, словно слоненок Дамбо. Тогда переместись к мадам Боунс и попроси у нее часть того артефакта, который я ей передал. Скажи, что лорд Поттер Эванс просит эту вещь, чтобы найти еще один артефакт. Ждать пришлось недолго. Уже через 15 минут домовик и Рейвенклавец вели поиски крестража, который был обнаружен в шкафчике из красного дерева. Диадема Равина Рейвенкла лежала на одной из полок, словно смотря на него. Взяв ее в руки, Гарри несколько минут рассматривал артефакт, естественно, надев защитные перчатки из драконьей кожи. «Диадема моего факультета», — тихо прошептал Рейвенклавец, укладывая артефакт в защитную коробку. «Вот же ты, урод, Том, испортить такую великую вещь своей душой, чтоб ты провалился в ад, за такое. Откуда она у тебя?» — воскликнул Невилл, едва не разбудив Сьюзен. «Нашел в выручай комнате, а помог мне в этом Добби, который почувствовал его там. И нет, Нев, отдавать профессору Флитвику я не буду. Почему? Диадема ведь принадлежит нашему факультету. А ты думаешь, я ее нашел только потому, что попросил Добби найти диадему Равины? Поверь мне, я был бы счастлив вернуть диадему нашим воронам, если бы до нее не добрался раньше Редбл. Нет, Гермиона прижала ладонь ко рту, смотря на коробку уже так, словно Гарри держал в руках страшную, облезлую крысу. Гарри, неужели это теперь, верно? Теперь это такой же крестраж, как и дневник и медальон. Лица всех троих рейвенклавцев исказила презрительная ухмылка. Да как он посмел это сделать? Взорвался Невилл. Ему что, других вещей мало было? Взял бы какой-нибудь мусор и сделал бы себе якорь. Что ему диадема сделала? Думаю, у темного лорда была своя причина, потянувшись, заявила мисс Боунс. Прости, что разбудили, извинился Невилл. Ничего страшного, все равно скоро приедем. К тому же, спать, привалившись к твоему боку, очень даже удобно, улыбнулась Хаффлпаффовка, подмигнув Лангботтому, заставив того сильно покраснеть. А насчет диадемы, у меня есть вот такой вопрос. Вам не кажется, что медальон и диадема связаны друг с другом? Разве? Удивилась Ханна. Сьюзен права, поддержала подругу Гермиона. И диадема, и медальон принадлежат основателям Хогвартса. Эти артефакты для волшебников, словно дары с небес. Верно. А если тетя и ее друзья правы, и эти все вещи не последние, а теперь я в этом уверена, то мне кажется, темный лорд мог испортить и другие артефакты основателей. Сью, а откуда ты знаешь, о чем мы разговаривали с твоей тетей? Прищурившись, спросил Гарри. Девочка лишь улыбнулась, и на ее лице снова появилось выражение «А-ля-ля, я луна». Скажем так, мне об этом рассказали высшие силы и приоткрытая дверь в кабинет. К тому же, не могла ведь я пропустить и не записать такую информацию. Гарри, если еще раз подаришь Сьюзен детективную книгу, я тебя этой книгой огрею, проговорил Невилл. Эх, жалость, а у меня как раз есть на примете кое-какие книги. Гарри, выкрикнул Рейвенклавец, увидев, как загорелись глаза у Сьюзен. Алый поезд привез детей в Лондон. Большинство из юных волшебников переместились домой еще с платформы, не выходя через барьер. Среди них были и друзья лохматой парочки, поэтому Гермиона и Гарри проходили сквозь барьер вдвоем. На выходе их встречали только родители Рейвенклавки. «Здравствуйте! Рад вас видеть, Эмма, Дэвид!» – поприветствовал родителей подруги Гарри, когда они закончили обнимать свою дочь. «Привет, Гарри! А разве Сириус не встречает тебя сегодня?» – поинтересовалась Эмма. «Сегодня нет. Он вышел на работу, и сегодня у него рабочий день. С учетом того, что у нас есть домовики, за ужин можно не беспокоиться. Да и я не маленький, доберусь до дома. А кем Сириус работает?» – спросила Гермиона. «Я пока не знаю, но уж я его разговорю, как только увижу этого волкодава». Подруга Гарри негромко хихикнула, представив, как он будет требовать от своего крестного ответа. А вот сам Поттер Эванс сейчас мелко дрожал и собирался с силами. «Ну, поехали, мистер и миссис Грейнджер», – немного официально начал Гарри. «Вы не будете против, если я завтра утром украду вашу дочь? Я хотел с ней кое-куда отправиться погулять. Чувствую себя Хагридом на уроке». «И куда ты хочешь повести нашу дочь?» – тут же спросил Дэвид Грейнджер. «Это пока что секрет. Сюрприз для Гермионы». Глаза мисс Грейнджер стали сравнимы с глазами Добби, когда ему внезапно разрешают приготовить ужин на праздник. «Это понятно, ведь девочка даже и не догадывалась о таком секрете. Ты уверен, что сможешь приглядеть за Гермионой, чтобы с ней ничего не случилось?» «Так точно, сэр. Я даю вам слово, что с ней ничего не случится». «Ну раз так», — пихнула своего мужа локтем в бок Эмма, так как тот собирался подвергнуть парнишку допросу, — «мы со спокойной душой разрешаем тебе украсть нашу дочь. Но надеюсь, к ужину ты успеешь вернуть ее домой?» «Успею, мэм. В 8 часов Гермиона будет у себя дома в целости и сохранности». «Вот и хорошо. Тогда мы пошли, пока Гарри». Эмма на буксире потащила своего мужа к выходу, позволяя своей дочери попрощаться с Гарри. Дэвид, пытавшийся сопротивляться, проиграл своей жене в противостоянии, когда она что-то ему прошептала. «Гарри, что еще за сюрприз ты готовишь? Куда мы отправимся?» «Мя, я же говорю, что это сюрприз», — хихикнул Поттер Эванс, смотря на свою подругу. В ее глазах он видел, как ей не терпится разузнать все, что он придумал. «Прости, но тебе придется потерпеть, Гарри. Ну намекни, хотя бы». «Не, если скажу, будет неинтересно. И можешь не обращаться к Сью, она тебе это дело не раскроет, так как я и не намекал никому об этом сюрпризе. Завтра в 10 я буду у тебя, Мя». Смотря на подругу, которая одновременно умудрялась выражать и радость, и нетерпение, и при этом еще едва не ли не начать пытать его взглядом, чтобы тот все рассказал, Гарри не мог не улыбнуться. Решив поддаться порыву, он протянул руку и коснулся пальцами щеки подруги. Гермиона снова замерла, боясь шелохнуться и спугнуть своего друга. «До завтра, Мя», — проговорил Поттер Эванс, насладившись румянцем на щеках подруги, и, подхватив свой чемодан, быстро ретировался. «Кто-нибудь, скажите мне, почему я всегда лезу в логово змей, не до конца разобравшись и будучи не совсем готовым к тому, что будет?» — негромко бормотал Гарри, стоя напротив двери в дом Грейнджеров. Нет, отказываться от намеченного он не собирался, но все-таки было немного непривычно, особенно если учесть, какой будет итог сегодняшней встречи. Дверь ему открыла Гермиона, уже одетая и явно уже давно ожидавшая, когда Гарри придет. «Доброе утро, Мя. Прекрасно выглядишь», — с Рождеством тебя!» «Спасибо, Гарри», — ответила смущенная Гермиона, смотря на землю, а не в глаза другу. «С Рождеством, спасибо. Набор для ухода за метлой, прекрасный подарок», — радостно сказал Рейвенкловец, поцеловав подругу в щеку, чем заставил ее покраснеть. «Ты готова к перемещению?» Девочка могла только лишь кивнуть, что она, собственно, и сделала. «Тогда закрой глаза и поехали. И да поможет мне Мерлин». Уже через несколько секунд двое рейвенкловцев исчезли из Кроули, и Гермиона, немного опасаясь, кто знает, что может удумать этот огненноволосый ворон, открыла глаза. Она много чего успела передумать за сутки, но она никак не ожидала, что Гарри приведет ее в Париж. «Гарри», — очень тихо прошептала Гермиона, — «мы сейчас там, где я думаю, или мне кажется?» «Нет, не кажется. Скажу честно, я планировал этот поход еще на твой день рождения, но сама знаешь, я был не в состоянии. То есть ты хочешь сказать, что из-за этих рыжих я на несколько месяцев позже оказалась в Париже?» Поттер Эванс рассмеялся, увидев, как разозлилась Гермиона на Уизелов от такой новости. «Ну, Мия, раз у тебя день рождения, то маршрут нашего похода выбираешь ты, а то если вести буду я, нас потом еле найдут». Ох, зря он это сказал. Получив полный карт-бланш, Гермиона сразу воспользовалась этим, потащив Гарри за собой. Самое первое место, куда его привела подруга, был Лувр, где девушка рассказала ему чуть ли не всю историю музея, в том числе, что до 18 века музей был дворцом и служил резиденцией французских королей с 16 по 17 век. Далее, вороны посетили Триумфальную арку, откуда они попали на Елисейские поля. Знаменитая Парижская улица вызывала у Гарри приятные чувства, а с учетом сегодняшнего праздника, вся улица была украшена гирляндами. Правда, в основном, Поттер Эванс смотрел на свою подругу, которая рассказывала ему про достопримечательности. Глаза Гермионы горели радостью от того, что она сейчас в самом любимом городе, а ее щечки покраснели от мороза, из-за чего она выглядела очень мило. За всю свою жизнь Гарри еще ни разу не был на экскурсии. Хоть он и хотел сделать приятное подруге, он и сам получал удовольствие от похода. Слегка продрогнув, Гарри повел подругу в приглянувшееся кафе в Латинском квартале. Приглянувшееся, потому что в основном тут были бары, но зато тут царила веселая атмосфера праздника. Постепенно наступил вечер. Времени было уже много, но, как говорила Гермиона, они успевают посетить еще одно место. И этим местом оказалась Эйфелева башня, где они сейчас и стояли. «Тут так красиво. Сколько раз тут была, а все не привыкну к такой красоте». Вороны смотрели на Париж с высоты, и Гарри не мог не согласиться со словами Гермионы. Вид и правда был очень красивым, особенно сейчас, когда вид скрашивался падающим снегом, хотя ему и сравнивать ни с чем было. В других городах, если он и бывал в прошлом, то ненадолго и по делу. «Гарри, спасибо тебе. Я еще ни разу не была в Париже на Рождество. А разве вы с родителями ни разу не проводили праздник здесь?» «Нет, Рождество мы всегда праздновали дома, а Францию посещали летом. Еще раз спасибо тебе. Для тебя мне ничего не жалко, Мия». Гермиона повернулась к Гарри и только сейчас заметила, что он стоит очень близко, его изумрудные глаза словно светились изнутри непонятным, но манящим светом. Было видно, как он слегка дрожит, и его что-то беспокоит. «Гарри, ты, наверное, замерз?» «Да, ты дрожишь. Не переживай, Мия. Я не замерз, а дрожу потому, что слегка я волнуюсь». «Волнуешься? Почему?» Гарри глубоко вдохнул морозный воздух, посмотрев в теплые шоколадные глаза подруги. «Да, он беспокоился недавно, что если будет с Гермионой, то она может стать для Беллатрисы самой желаемой целью, что в совокупности с тем, что она первородная, а для этой ведьмы она грязнокровка, может заставить Лестриндж вдвое сильнее желать ее смерти. Но чтоб эту пожирательницу черти побрали, Гарри не собирается отказываться от счастья быть с Гермионой. Он слишком сильно ее любит и очень долго ждал, чтобы так поступить. В прошлой жизни, из-за Ридла и его псов, он уже потерял для себя Мию, не как друга, но как девушку. В этот раз даже пожиратели не заберут ее, пока Гарри может дышать и творить заклинания для ее защиты. Простите за его французский, но хрен им всем. Он все решил и пойдет до конца, и ни один из темных магов его не остановит. Приблизившись к Гермионе, отметив, как она быстро задышала, Гарри на секунду замер, словно наткнулся на стену, но, собравшись с силами, он преодолел невидимую преграду и прикоснулся своими губами к губам Гермионы. Гарри словно пронзила молнией, губы Гермионы оказались очень мягкими, а сам поцелуй неожиданно сладким. Поцелуй был коротким и длился всего несколько секунд, но когда поцелуй прервался, обоим рейвенкловцам не хватало воздуха, а щеки девушки пылали румянцем. «Это было очень приятно», – прошептал Гарри, первым восстановив дыхание. «Гарри, я ты, Мия», – парень прижал палец к губам Гермионы, не давая ей продолжить, чтобы, наконец, сказать то, что так хотел. «Я уже давно хотел сказать, но меня что-то останавливало. Скорее всего, это был я сам, так как боялся быть отвергнутым. Но уж лучше так, чем молчать. Я люблю тебя, Мия. Влюбился в тебя еще тогда, когда увидел, но осознать это смог только после некоторых событий. Я не хочу терять тебя, и не позволю этому случиться, пока могу дышать». «Гарри», — очень тихо проговорила Гермиона, когда Поттер Эванс убрал палец. «Гарри, как я могу не верить в твои слова, если ты ни разу не оставил меня, даже тогда, когда Рон Уизли отравил меня, и я ужасно себя вела по отношению к тебе. Ты использовал непростительное заклинание, чтобы помочь мне, хоть и знал, что мог за это попасть в Азкабан. Когда ты впал в кому, я сильно испугалась, думая, что ты уже не проснешься. Но я ведь проснулся. Мия, я не собираюсь умирать, мне слишком сильно нравится жить, а тем более я не собираюсь оставлять этот мир, пока в нем есть ты. Реддл, чтобы выжить, создал якоря для этого, но мой якорь – это ты. Ты – мой свет, и даже если мои чувства невзаимны, я всегда буду рядом с тобой, и...» Теперь уже Гермиона не позволила парню продолжить говорить, прижав свой палец к его губам. Гарри, потеряв возможность говорить, внимательно смотрел в шоколадные глаза подруги, поцеловав ее пальчик. «Гарри, ты вроде учишься на факультете умников, но говоришь сейчас такую глупость», — улыбнулась девушка. Румянец все еще не сходил с ее щек. «Почему ты решил, что твои чувства невзаимны? Я тоже не сразу поняла, что чувствую к тебе. Ты с первого дня занимал мои мысли, но еще на втором курсе я стала замечать, что эти мысли были далеки от дружеских. А после некоторых событий, я тоже поняла, что ты мне уже давно не только друг. Я люблю тебя, Гарри». Руки рейвенкловца обняли подругу за талию, притягивая ее к себе, а руки Гермионы тут же обняли его за шею. Губы двух влюбленных снова встретились, вовлекая друг друга в долгий поцелуй. Никто из них не обращал внимания ни на снег, ни на мороз, ни на время. Им было важно только то, что сейчас они были только вдвоем, признавшись, наконец, в своих чувствах. Осталось только надеяться, что Эмма и Дэвид сильно не разозлятся на то, что Гарри уже на полчаса опаздывает с обещанием вернуть Гермиону домой, потому что эти двое еще не скоро обратят внимание на окружающие. Вот это каникулы. Радости Гарри не было предела. Он признался Гермионе и узнал, что его чувства взаимны. Сейчас он чувствовал себя так, что мог создать самый мощный патронус в мире. После возвращения из Парижа, опоздав на час, Гермиона буквально влетела домой, с радостной улыбкой на лице, и, найдя маму и папу, стала рассказывать им все, что случилось в этот день. Из ее слов родители смогли понять только то, что дети были в Париже, и то, что теперь Гермиона и Гарри встречаются. Оба родителя девушки приняли последнюю новость как данность, и только Эмма радостно воскликнула, что наконец это произошло. Она, как оказалось, еще с первой встречи догадывалась, что так и будет, и ждала того дня, когда это случится. Рождество Гарри провел с Грейнджерами, Сириус пропал, сказав, что у него есть одно важное дело, но поздравить крестника и Грейнджеров все-таки успел. Помимо подарков, которые он прислал, в момент празднования к ним в комнату вбежал серебряный волкодав, который голосом Блэка поздравил всех с Рождеством, не забыв при этом ввести Гермиону и Гарри в краску своими словами. И это с учетом того, что он еще не знает о новых отношениях его крестника и мисс Грейнджер. В конце праздника, попрощавшись с Грейнджерами, в особенности с Гермионой, которой он преподнес еще один подарок в виде красивой коричневой совы, Поттер Эванс отправился в дом в Кроули. Вызывать Добби и переноситься в Годриковую лощину было немного лень, а про порт-ключ парнишка просто забыл. Упав на кровать, едва помня, как он переоделся, Гарри уснул практически мгновенно, и все его мысли крутились вокруг одной девочки, с пышной копной волос и теплыми шоколадными глазами. Конечно, как Гарри уже давно узнал, все хорошее сменяется плохим или неприятным. Два дня Рейвенклавец провел вместе с Гермионой и ее семьей, радуясь этим дням, как уже давно не радовался. Часть времени Гарри с Гермионой проводили на заднем дворе ее дома, где, благодаря согревающим чарам, они не мерзли в холодную погоду. Мия показала уголок, где ее мама сажает цветы, и немного загрустила, когда увидела, что они стали вянуть от холода. Гарри в ответ улыбнулся и напомнил ей, что у них есть хороший друг, который отлично разбирается в цветах, на что девушка, обняв своего парня так, что у него едва не треснули кости, тут же убежала отправлять письмо Невиллу. А вот спустя три дня, Гарри уже было не до отдыха. Зайдя как обычно за Гермионой, лохматая парочка отправилась в министерство, где, оставив подругу в кабинете мадам Боунс, он в сопровождении двух невыразимцев, Бродерика Бауда и Сола Крокера, ушел в отдел тайн, в то самое место, где хранятся все пророчества, зал пророчеств. Гарри громко присвистнул. «Ничего себе! И что, все эти пророчества реальны?» – спросил Гарри у сопровождающих его магов. «Не совсем. Часть этих пророчеств настоящие, часть уже исполнены, а некоторые из них такая чушь, что вряд ли когда-либо исполнится. И зачем их хранить, если они и не исполнятся? На всякий случай. Случалось так, что даже самая откровенная чушь исполнялась. К тому же, это наша работа». Спустя 10 минут, Гарри с невыразимцами уже были в кабинете, где, дотронувшись палочкой до шарика, началось воспроизведение пророчества. Почти все друзья парнишки уже были здесь, кроме Ханны, у которой заболели родители, а Сьюзен даже достала блокнот, готовясь записывать. «Грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов. Рожденный на исходе седьмого месяца, и темный лорд отметит его как равного себе, но не будет знать всей его силы. И один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой. Тот, кто достаточно могуществен, чтобы победить темного лорда, родится на исходе седьмого месяца». Когда пророчество закончилось, в кабинете установилась тишина, прерываемая лишь дыханием магов. Гермиона крепко вцепилась в руку Гарри, еще до конца не осознав услышанное. «Гарри, это ужасно! Ничего себе, пророчество!» – буркнул Невиллу. «Оно же фактически заставляет тебя жить, опасаясь нападения со спины. Гарри, ты чего улыбаешься?» Поттер Эванс и правда сидел с широкой улыбкой, и когда на него посмотрели, он пояснил собравшимся. «Просто я удивлен, что Трелани, человек, который по рассказам учеников всем пророчит смерть даже починкам, может и правда выдать настоящее пророчество». «Гарри», — взяла слово мадам Боунс, — «это нельзя назвать шуткой. Если пророчество верно, то тебе грозит опасность». «Мне большая опасность грозит от Уизелов, из-за которых я едва коньки не отбросил. Редл же сейчас ничего сделать не может, иначе давно бы меня прикончил. Получается так, что у него нет тела, и он хуже, чем дух. А вот почему на табличке знак вопроса, мне очень даже интересно. Думаю, дело в том, что они не знали, к кому относится это пророчество», — произнесла Сьюзен, закончив что-то чертить в блокноте. «А когда темный лорд пришел к тебе, табличку и поменяли, добавив твое имя. Как это, не знали, к кому относится пророчество? Посмотри сам, там не говорится напрямую, что именно ты должен быть его врагом. Скорее всего, если темный лорд и узнал о нем, то только первую часть. Ну, зато теперь понятно, почему напали на родителей Невилла». Теперь все взгляды устремились на Лонгботтома и Сьюзен. «Подожди, ты хочешь сказать, что...» «А Сьюзен права», — добавила Гермиона. «Ты ведь родился на день раньше Гарри, и тоже попадаешь под это пророчество. Теперь все сходится. Вот почему пожиратели напали на твоих родителей после падения темного лорда. Но кто рассказал Ридблу про пророчество? Вряд ли Трела не пошла и сказала это ему, иначе бы ее в школе не было. Кто-то, кто подслушивал в этот момент», — произнес Гарри. «Тогда ведь было такое время, ты либо за пожирателей, либо против них». Пока друзья общались, Гарри понял, что их не прерывают, хотя они находятся в кабинете главы ДМП. Отвлекшись от обсуждения, Поттер Эванс обратил внимание на взрослых, и Амелия Боунс и оба невыразимца смотрели на детей с каким-то удовольствием, слушая их рассуждения. «Простите, мы немного увлеклись», — извинился за всех Гарри, слегка смутившись. «Ничего страшного», — ответил Баут. «Мы догадывались, что вы все необычные дети, но мы не ожидали, что настолько, так быстро разложить все по полочкам, не каждый может. Когда тебя окружают такие девушки, то это не так тяжело», — ухмыльнулся парнишка, и его тут же поддержал Невилл. «Сьюзен у нас работает детективом на полставке, Луна способна разрядить любую обстановку и успокоить окружающих, а Гермиона обладает потрясающей памятью. Она способна запомнить не только то, что увидела, но и то, что услышала. Я не знаю никого, кто бы мог запомнить столько, сколько она. Эй, Нев, и не думай подкатывать к моей девушке», — возмутился Рейвенклавец, одной рукой обняв свою любимую ведьмочку за талию. «А вы что, наконец, официально встречаетесь? Слава Мерлину, а я-то думал, что придется ждать до седьмого курса». «Кажется, разговор пошел немного не в том направлении», — с усмешкой произнес Крокер. «У нас частенько так бывает», — добавила Луна. «Наши мозгошмыги всегда так действуют, когда мы вместе». Студенты Хогвартса снова смутились и постарались вернуть на лица серьезные выражения, что получалось не очень хорошо, после слов Луны. «Итак, когда вы успокоились», — решила начать разговор Амелия, — «я бы хотела поговорить с тобой, Гарри. Сьюзен передала мне еще один крестраж, который ты искал в Хогвартсе. Скажи, как ты догадался, что он может храниться именно там?» «Я не догадывался, просто предположил. Говорят, что должность профессора Зати проклята Волан-де-Мортом. Все взрослые пусть слабо, но вздрогнули, но вряд ли это произошло еще в школе. Так что я подумал, что Том наверняка приходил в Хогвартс, будучи уже взрослым, когда этот сумасшедший уже вовсю создавал крестражи. А так как он не преподает, то скорее всего ему отказали, и он под шумок мог где-то припрятать свою душу. Этими местами могла быть либо тайная комната, либо выручая комната, и первую я уже проверял. А почему ты решил, что она может храниться в выручай комнате? Римус рассказывал, что комната может принимать любой вид, и я, ради интереса, решил представить, что мне нужно место, где все спрятано. Видели бы вы, что там находится, я давно не видел такие кучи хлама. Ну, а Добби помог мне найти крестраж, иначе я бы годы на это потратил. Вот мы и подошли к вопросам о крестражах, произнес Крокер. Мистер Поттер Эванс, когда мы получили два первых артефакта, то были удивлены, что темный лорд разорвал свою душу дважды. А как потом оказалось, мы ошибались. После получения диадемы Рейвенкла, мы смогли выяснить, что таких осколков душ темный лорд создал в количестве 6 штук. 6? Переспросил Невилл, у которого от такой новости глаза полезли на лоб. Это насколько надо быть сумасшедшим, чтобы вот так ненавидеть себя, и так просто рвать свою душу? Надо быть идиотом, буркнул Гарри. Судя по выражению лиц присутствующих, все были согласны с этим коротким, но правильным ответом. Разорвать душу один раз – немыслимый поступок для мага, а чтобы разорвать душу 6 раз – это за гранью того, что можно понять, сказала мадам Боунс. То есть фактически, после того случая на Хэллоуин, все зря решили, что темный лорд пал, и он теперь бессмертный. Он ведь мог спрятать крестражи где угодно, даже в других странах. Долго прятать он их уже не сможет, мисс Гринджер, вступил в разговор Баут. Мы с моим другом, мистером Крокером, уже разработали план, как найти и уничтожить эти мерзкие артефакты, так что, надеюсь, разыскивать их вы не будете, как и проводить расследование.